Глава 71. Беззаботное окружение погибающего дельца, поднимая в нем всю ту же мутную зависть, жило обычными буднями. Молилась, интриговала, слушала рок и джаз, преспокойно себе засыпала. И вообще, что касается будней, мир вокруг рака-отшельника, заползающего по вечерам словно в панцирь в безлюдный дом и записавшего в окончательные друзья весьма молчаливых сообщников – стаканы, рюмки и бокалы для коньяка, совершал свои обороты. Там бурлили какие-то войны и пузырились революции. И когда, перебивая общение Энн с доброй порцией старого виски, начинал бормотать телевизор, глашатые этого мира, мелькая в светящемся ящике, призывали вернуться к реальности. «Голосуйте!» «Берите, пробуйте, защищайте леса Амазонки. Почему бы вам, милейший, не записаться на флот? Почему бы не сделать карьеру и не стать, наконец, президентом? Панком, дайвером, революционером?» Однако напрасно убеждали они приговоренного заинтересоваться, если не мини-футболом, то на худой конец автомобильными гонками или голодом в Сомали. «Мне плевать на вас, господа», — злобно думал затравленный Энн. «Мне плевать на пожары, бунты, на свержения, драки, митинги, на марксизм и на хламидиоз. Ибо вот оно, самое важное и мучительное, дышит, бьется, давит на грудь. Не сегодня-завтра оно начнет мне приказывать и... оно погубит меня».